16. У меня есть подозрение, что у Пушика имеются клоны-дублёры. Уж больно игрушка нежная. Мех у неё светлый, длинный и очень мягкий, хотя и искусственный. Глазки переливаются, как настоящие. Пушика моют в 5 шампунях, стиральном порошке, по моей подсказке, и потом сушат феном. Константин застаёт нас за расчёсыванием зайца и расплывается в улыбке. Он успел переодеться в спортивный светлый костюм. Ему удивительно идёт такой домашний вид. Без зимней одежды сразу видно, насколько у Зарецкого хорошая фигура. Широкие плечи, в меру накачанная мускулатура, узкие бёдра и сильные ноги. Мне кажется, что он когда-то занимался спортом, но я, понятное дело, с вопросами не лезу. Невежливо. Но смотрю во все глаза. Мне же теперь можно смотреть на других мужчин? Можно. Я и смотрю. Константин красивый, словно сошедший со страницы модного журнала. Но во всей этой красоте есть какая-то несобранность. Неуют. Как и в квартире. Вот вроде и вещи дорогие, и деньгами пахнет, но всё расставлено абы как, без любви. Например, на кухне 3 картинки с цветами. На витражи похожи. Они классные, но висят слишком низко, и их совсем не видно. В холле подставка для зонтов в виде деревянного орла. Стоит в углу запыленная. В длинном широком коридоре, куда свет падает через большие квадратные окна в крыше, пусто. Хотя дизайнер явно планировал там что-то интересное. И так во всём. Во всей квартире. И в Константине тоже. Словно он не живёт, а ждёт чего-то. Я вздыхаю. Странно думать о чужом мужчине и чужой квартире. Здесь ничего моего. Я тут пролётом. Только по капризу маленькой несчастной девочки. И скоро мне надо вернуться из этой грустной, застывшей сказки в реальный мир. К той боли, которую мне причинил бывший муж. И к предстоящему счастью рождения ребёнка. В квартире Константина воспоминания об Олеге выглядят как-то глупо. Зато меня неожиданно согревает мысль о том, что мой бывший муж сейчас гадает, что это за машина, в которую я села. За первой мыслью пошла вторая, цепочкой. Вспомнилась о том, что надо искать жильё и готовить судебный иск. И ещё идти в консультацию. «Ох, ещё же работа!» Машка ещё вчера ухитрилась через подружку добыть мне недельный больничный. Но неделя прилетит быстро, а на работу ходить надо. Иначе на какие деньги покупать всё для малыша? Да и декретные сейчас очень маленькие. Нужно придумать, как заработать ещё. Видимо, у меня на лице отразились все эти мысли, и Мира сразу нервничает. Снова хватает за руку и заглядывает в глаза. «Ты же не уедешь, да?» Мы сейчас пришьём Пушику ухо. Ты умеешь шить с иголкой? Мне няня Настя пока не разрешает. Константин тоже смотрит встревоженно. Хотя я вроде ему ничего не обещала. Мне странно от этого взгляда. Хочется уставиться в пол. Рядом с ним я остро чувствую, что одежда у меня дешёвая. На голове распустившаяся от шапки скучная коса и опухшее от вчерашних слёз лицо. Ещё та красавица. Я успокаиваю ребёнка. «Нет, мы же договорились. Ты позвала меня в гости. Няня правильно делает, что не разрешает. Можно уколоться. Но у меня есть специальные иголки. У них кончик кругленький». «А зачем они такие круглые?» «Чтобы шить толстой ниточкой по дырочкам. Я могу показать». Я смотрю вопросительно на Константина, и он понимает меня без слов. «Мира, зайка, если ты отпустишь Лику, то я ей покажу, где её вещи. Их уже привезли, и она сможет найти для тебя эту самую иголку. Для вышивания. Я правильно понял?» «Не думала, что вы разбираетесь», — удивляюсь я. От того, как он произносит моё имя, мне становится жарко. Он мягко прокатывает его на языке, словно пробуя, и это очень смущает. «Моя мама, бабушка Миры, любила раньше вышивать и вязать», — мягко улыбается Константин. «Теперь только вяжет. Зрение стало хуже, но я помню, как она вышивала картины. И добавляет. Мирелика права. Такой иголкой ты не уколешься. Опять мое имя. Это почему-то так странно, что Константин сразу обращается ко мне по имени уже дважды, а я всего-то успела сказать ему пару слов. Давай ты пока найдешь няню. Она сегодня много переживала и, наверное, у себя в комнате. А мы пока найдем иголку, предлагает Константин. А ты еще переоденешься, а то в садике вы много играли. И умоешься. И, может, даже успеешь перекусить. Сегодня испекли яблочный пирог, а ты совсем об этом забыла. Ой, няня Настя же, надо показать, как мы отмыли Пушика. Мира хватает игрушку, суется отцу под ладонь, тот ласково гладит ее, целуя в макушку. Ты не уходи только никуда, Лика. Пушик не может без уха, и пирог у нас очень вкусный. Я помогаю его готовить. Мою яблоки. Мира убегает. Яркое радостное пятнышко из желтой футболки и ярко-зеленых брючек. Хорошо быть маленькой. Любая беда быстро проходит. Хотя этой девочке не позавидуешь. Но теперь мне видно то, что было непонятно. Там, на улице. Выходит, отцу ребенок все-таки доверяет. Лика, я еще раз прошу прощения, что мы влезли в вашу жизнь. Мало того, без спроса. Константин разводит руками, но раскаяния в его словах нет. Ему точно не стыдно. Он из той породы мужчин, которые за своих женщин свернут горы. Меня накрывает острой завистью. К тому, что Константин принадлежит другой. И что у моего ребенка никогда не будет такого прекрасного родного отца. У вас очаровательная дочь. Это дежурный ответ, но он подходит. Мира действительно прекрасна. Давайте перейдем на «ты». Так будет проще. И не дожидаясь моего согласия, он встает и жестом зовет за собой. «Твоя комната будет рядом с моим кабинетом», — неожиданно добавляет он. «Если что, сможешь позвать на помощь». «Помощь в чем?» — глупо спрашиваю я. «Да в чем угодно. Комод передвинуть, например». Кажется, Константин шутит. Я думаю, что справлюсь сама. Тем более, вряд ли мне придет в голову двигать в вашем доме мебель. В твоем доме. Мы ведь договорились на «ты». Хорошо. В твоем доме, Константин. Я называю его полным именем, подчеркивая дистанцию. Константин вздыхает, оборачивается, и я ощущаю на себе всю мощь его обаяния. Мое имя можно сокращать. Если тебе нравится полный вариант, прибавляй отчество. Так хоть звучит забавнее. А какое отчество? Я прищуриваюсь вызывающе. Вениаминович. Я не выдерживаю и улыбаюсь. Каждый раз произносить «Константин Вениаминович» на это не хватит даже моего упрямства. Константин смеется и сразу становится моложе лет на 5. Улыбка такая искренняя. Ему очень идет. «Ну так как меня зовут?» «Костя», — сдаюсь я. «Ты удивительно способная, Лика». Все еще смеясь, хвалит он и добавляет. «И красивая».